стоит прочитать. Книг, посвященных не зарабатыванию денег, а их экономии, я практически не встречал. Почему-то эта тема не пользуется популярностью у авторов. Тем не менее, одну книгу для самостоятельного чтения все же порекомендую. Найдите и прочитайте книгу Томаса Стэнли и Уильяма Данка «Ваш сосед-миллионер», издательство «Крон Пресс», 1998 год. В оригинале «The Millionaire Next Door». Авторы книги, двое американских ученых, исследовали образ жизни и привычки тех людей, которые сами сделали себя миллионерами. Как выяснилось, одной из важнейших стратегий на пути к миллиону долларов является экономия. Так что изрядная часть книги посвящена этой теме. Кстати, один из результатов их исследований показывает, что чаще всего миллионерами в Америке становятся выходцы из России, причем большинство из них благодаря собственному бизнесу. Авторы считают, что дух предпринимательства присущ россиянам больше, чем кому-либо еще. А уж они-то знают, о чем говорят. А кроме того, дам ссылку на еще один секретный раздел моего сайта, где вы найдете дополнительные материалы о том, как предприниматель может сэкономить деньги. Эта страница находится по адресу www.levitas.ru/book_key6/.